Он кивнул, изобразил на лице нечто вроде благодарной улыбки и вошел внутрь. К своему крайнему удивлению, он увидел возле своего брата Джетамио. Одной рукой она поддерживала голову Тонолана, в другой держала костяную чашку. Вне всяких сомнений, дела шли на поправку. «Мне следовало подумать об этом раньше», — произнес он, широко улыбнувшись. «Ты опять взялся за свое?» Тонолан и Джетамио удивленно уставились на Джандалара. «Что я сделал, большой брат?» «Ты открыл глаза 3 биения сердца тому назад, а возле тебя уже сидит самая красивая женщина этих земель. Если что-то и могло согреть сердце Джандалара, так это улыбка Тонолана». «В этом ты прав, краше ее здесь никого нет», — Тонолан гордо посмотрел на своего старшего брата. «Но скажи, что ты делаешь в мире духов? Кстати, хочу тебя предупредить, это моя личная Донни, понял? Свои синие глаза можешь оставить при себе. Об этом, маленький брат, ты можешь не волноваться. Не знаю, что тому причиной, но мой вид вызывает у нее смех. Я позволил бы ей смеяться надо мной сколько угодно», — сказал Тонолан, восхищенно посмотрев на женщину, улыбнувшуюся ему в ответ. «Ты восстаешь из мертвых, и тут тебя встречает такая чудесная улыбка». Он вновь уставился на предмет своего обожания. Джандалар изумленно глянул на своего брата и перевел взгляд на Джетамио. «Что здесь происходит?» Тонолан только-только пришел в себя, они не успели сказать друг другу ни слова, но я могу поклясться, что он влюблен. Он вновь посмотрел на женщину, на сей раз куда более внимательно. Обычно Тонолану нравились более рослые и полные женщины. Эту же крошку со светло-каштановыми волосами вполне можно было принять за девочку. Лицо ее имело правильные черты, формой уже оно напоминало сердечко. Ничего особенного в ней не было. Обычная молодая женщина, каких немало. Однако стоило ей улыбнуться, как в действие вступала какая-то неведомая алхимия света и тени. Лицо ее тут же становилось не просто красивым, но именно прекрасным. Джандалар уже испытал на себе действие этой улыбки. Она могла покорить любого мужчину. Судя по всему, обычно она улыбалась редко. Джандалар вспомнил о том, какой угрюмой и пугливой она показалась ему вначале. Поверить, что это та же самая женщина, было почти невозможно. Она едва ли не светилась от переполнявших ее радостных чувств, а Тонолан, что называется, не сводил с нее влюбленных глаз. Джандалар вспомнил о том, что Тонолану случалось влюбляться и прежде. Рано или поздно им предстояло покинуть этих людей, и потому он искренне пожалел эту простодушную красавицу. Один из шнурков, которыми затягивался клапан отдушины, вконец истерся. Джандалар продолжал разглядывать кожаный шнурок, пытаясь понять, что же могло пробудить его ото сна. Он лежал совершенно неподвижно, прислушиваясь, принюхиваясь, пытаясь разгадать причину своей тревоги. В следующий миг он выскользнул из-под шкуры и осторожно выглянул из палатки. Ничего сколько-нибудь подозрительного он не заметил. Возле костра стояли люди. Он направился к ним, все еще испытывая странное беспокойство. Он никак не мог взять в толк, что же его могло так растревожить. Тонолан? Нет. Благодаря искусству Шамуда и заботам Джетамио ему стало куда лучше. Тонолан был ни при чем. Джетамио подняла на него глаза и улыбнулась. «Ха-ха-ха! Хола!» — поприветствовал он ее. Джандалар уже не вызывал у нее смеха. Совместный уход за Тонолланом стал перерастать в дружбу, хотя средства их общения ограничивались несколькими жестами и словами, которые он успел выучить за последние дни. Она подала ему чашку с горячей жидкостью. Он произнес принятые здесь слова благодарности, искренне сожалея о том, что не может отблагодарить этих людей должным образом, и, сделав небольшой глоток, недоуменно нахмурился. Это был самый обычный травяной чай, а не мясной бульон, которым его поили по утрам. Он принюхался, пытаясь понять, что же происходит в горячей деревянной посудине, предназначенной для готовки. Там варилось только зерно и коренья. Запасы мяса иссякли, для их возобновления следовало отправиться на охоту».